Приключение четвертое. Неожиданная встреча двух друзей. Советник Кнарпанти и его юридические принципы. Любовное отчаяние чертополоха Цехирита. Оптический поединок двух магов. Сомнамбулическое состояние принцессы Гамахеи. Сонные мысли. Как Дертье Эльвердинг сказала почти правду, и как чертополох Цехирит бежал с принцессой Гамахеей. Ошибка ночного сторожа, задержавшего господина Пепуша как ночного громилу, открылась очень быстро. Но в его паспорте были обнаружены кое-какие неправильности, вследствие чего ему было предложено посидеть в ратуше, пока он не представит за себя поручителем кого-нибудь из франкфуртских граждан. И вот господин Георг Пепуш сидел в отведенной ему комнате и ломал себе голову, кого же во Франкфурте ему представить за себя поручителем. Он так долго был в отсутствии, что его могли забыть даже и те, кого он хорошо знавал раньше, да он теперь и адреса никого из них не помнил. В сквернейшем расположении духа высунулся он в окно и принялся громко проклинать свою судьбу. Вдруг рядом с ним отворилось другое окно, и чей-то голос воскликнул: «Как? Что я вижу? Ты ли это, Георг?» Господин Пепуш немало был изумлен, увидав друга, с которым близко сошелся во время своего пребывания в Мадрасе. «Черт возьми!» — сказал господин Пепуш, ударив себя по лбу. «Черт возьми! Надо же быть таким забывчивым! Ведь я же знал! Ведь я же знал, что ты благополучно приплыл в родную гавань! Чудеса! Слышал я в Гамбурге о твоем странном образе жизни, а, прибывши сюда, и не подумал тебя разыскать. Впрочем, у кого, как у меня, голова набита такими мыслями? Ой, ну да все равно хорошо, что случай послал мне тебя. Ты видишь, я заключен, но ты в одно мгновение можешь вернуть мне свободу, если поручишься, что я действительно Георг Пепуш, которого ты знаешь уже много лет, а не какой-нибудь вор и разбойник». «Да, нечего сказать», — воскликнул господин Перегринус Тис. «Не сыскать тебе лучшего безупречного поручителя. Ведь я сам арестован за тяжкое преступление, какого не только не знаю за собой, но и предположить не могу, в чем оно заключается. Однако будет не лишне прервать здесь разговор обоих друзей, встретившихся столь неожиданным образом, и сообщить благосклонному читателю, что же в конце концов послужило поводом к заключению господина Перегринуса Тиса. Трудно, даже невозможно описать, как зарождаются разные слухи. Они подобны ветру, который возникает неизвестно откуда и уносится неизвестно куда. Так вот, по городу распространился слух, будто в вечер рождественского сочельника из большого общества, собравшегося у одного богатого банкира, совершенно непостижимым образом была похищена некая весьма знатная дама. Об этом толковали все и каждый, называли имя банкира и громко жаловались на недостаточную бдительность полиции, допустившей совершиться такому наглому насилию. Совет вынужден был учинить следствие. Были допрошены все гости, бывшие у банкира в вечер сочельника. Каждый из них заявлял, что действительно, как он слышал, из общества была похищена какая-то знатная дама, а банкир выражал горькие сожаления, что в его доме случилась подобная история. Но в то же время никто не мог назвать имени похищенной дамы. Когда же банкир представил список бывших у него гостей, оказалось, что в нем нет ни одной дамы, которой бы не досчитались. И когда оказалось, что так же обстоит дело и со всеми жительницами города, постоянными и приезжими, из коих ни одна женщина, ни же девушка не потерпела в рождественский сочельник никакого ущерба, то совет заключил, как и следовало, что распространившиеся слухи ни на чем не основаны, и все дело должно посчитаться исчерпанным. Но тут предстал пред лицом совета некий человек, причудливый и по своей одежде, и по всему своему обличию, который отрекомендовался тайным советником по имени Кнарпанти. При сём вытащил он из кармана бумагу с большой печатью и представил ее на рассмотрение, сопровождая это вежливым поклоном и улыбкой, которая выражала полную уверенность в том, что совет будет совершенно потрясен высоким званием, коим облечен он, тайный советник Кнарпанти, равно как важным поручением на него возложенным, и окажет ему подобающий респект. Кнарпанти был очень важной персоной, так называемым фактотумом, при дворе одного мелкого князя, имя которого издатель никак не может припомнить, и о коем можно только сказать, что он постоянно нуждался в деньгах, и что из всех государственных установлений, известных ему в истории, ни одно так ему не было по сердцу, как Великая Тайная Государственная Инквизиция, по образцу существовавшей некогда в Венеции. У этого князя действительно несколько времени тому назад пропала одна из его принцесс, точно неизвестно, каким образом. Когда слух о похищении знатной дамы дошел до ушей Кнарпанти, находившегося как раз в то время во Франкфурте с целью занять где только возможно денег для своего государя, он тотчас же написал князю, что его старания напасть на след пропавшей принцессы увенчались успехом. Незамедлительно получил он приказ преследовать разбойника и принять все меры, чтобы найти и завладеть принцессой, чего бы это ни стоило. К приказу этому было приложено сопроводительное послание к совету с просьбой оказать всемерное содействие тайному советнику Кнарпанти в его розысках, задержать по первому его требованию разбойника и предать его суду. Это послание было той бумагой, которую Кнарпанти передал на аудиенции совету и от которой ждал он такого потрясающего действия. Совет отвечал: слух о похищении знатной дамы, как совершенно необоснованный, опровергнут. Напротив, точно установлено, что никто похищен не был, ввиду чего ни о каком нахождении похитителя не может быть и речи. И господин тайный советник Кнарпанти, свободный от всяких дальнейших розысков, не нуждается ни в каком содействии. Кнарпанти выслушал все это с самодовольной улыбкой и заявил, что ему, благодаря его исключительной проницательности, уже удалось выследить преступника. В ответ на указание, что преступник может быть установлен лишь в том случае, если установлен сам факт преступления, Кнарпанти высказал мнение, что важно прежде всего найти злодея, а совершенное злодеяние уже само собой обнаружится. Только поверхностный, легкомысленный судья не в состоянии так повести допрос обвиняемого, чтобы не найти на его совести хотя бы малейшего пятна, как достаточного повода к его задержанию. В том случае, если главное обвинение вследствие запирательства обвиняемого даже не установлено. И он теперь же настоятельно ходатайствует о скорейшем задержании похитителя его принцессы. Похититель же этот никто иной, как господин Перегринус Тис, известный ему давно как лицо высшей степени подозрительное, и чьи бумаги он немедленно просит конфисковать. Совет выразил удивление по поводу смелого обвинения тихого гражданина с незапятнанной репутацией и с бурным негодованием отклонил ходатайство Кнарпанти. Кнарпанти ничуть не смутился, но заявил с присущей ему наглой самоуверенностью, что, ежели требуется вперед привести основание его обвинению, ему ничего не стоит это сделать. Он может представить двух свидетелей того, что господин Перегринус Тис в рождественскую ночь насильно затащил к себе в дом красивую, нарядную девушку. Более для того, чтобы обнаружить полную абсурдность такого утверждения, нежели для того, чтобы действительно расследовать это дело, совет постановил заслушать показания обоих указанных свидетелей. Один из них был соседом господина Перегринуса Тиса, который в роковую рождественскую ночь случайно в тот самый момент собирался войти в свой дом, а второй — ночной сторож. Оба они издалека наблюдали всю сцену, как Перегринус вносил к себе таинственную незнакомку, и теперь единогласно подтвердили, что господин Тис действительно принес к себе в дом какую-то разряженную даму. Оба также обратили внимание на то, что дама всячески отбивалась и жалобно стонала. На вопрос, почему же они не поспешили на помощь терпящей насилие женщине, они ответили, что это не пришло им в голову.